так запускает он. Blinded by the light ahead, thought about just what you said. Connecting lives is what you planned. After all, let's take a chance. Turning dust into diamonds, turning love into guidance. A second chance, let us commence. That's what I left the light. Здрасте, здрасте, еще раз. Здоров, ребят, что-то, бля, пиздец гонит, короче. Я не знаю, что происходит. Какой-то, блядь, ошибка сервера. Короче, здрасте еще раз. Попытка номер два. Так, ребят, скажите, как слышно? Не троит, не пищит ничего. Василий Пупочкин, блядь. Задолбали уже, здрасте. Здрасте, Василий Пупочкин. Забор покрасьте. Здрасте, забор покрасьте. Так, бля, вроде работает, вроде заебок. О, Юрка Юркин сын прислал 2 доната. Заебись, Юрка Юркин сын, спасибо тебе большое. Так, сейчас я Серегу подключу, ребят. One second, блин. Так, так, так. Ой, вот это. Бля, надеюсь, гнать не будет. Перезагрузили все, что возможно вообще. У Василия Пупочкина опять тихо слышно. Пупочкин, блядь. Пиздит, пиздит, Пупочкин, Василий. Пупочкин, сделай громче. Да. Волюме подкрути. Так, вот так. Все люди вернулись, которые были. Окей. Здорово всем, ребятки. Сейчас я перезапускаю. Так, вроде полет нормальный. Так, так, так. Норм слышно. Отлично, заебись, замечательно. Так, сейчас, ребят, я Серегу подсоединю. Бля, чё так все долго грузится? Может, все-таки с интернетом у нас что-то? Может, я не знаю. Долбанный Билайн. Сейчас, ребят, я подсоединяю Серегу. Идет создание новой беседы. Копировать. Начать. Есть. Так. Там кто-то номера этих мошенников писал. Сегодня хотим поприкалываться этим мошенникам понабирать. Продублируйте, пожалуйста, номер. А мне есть он. Есть? У тебя есть тут номер. Да. Так, сейчас, секунду. Бля, главное, чтобы он ничего не подвисал. А то это как-то... Так. Наушники надеть, может. А, Серега, да, ссылка изменилась, я тебе скинул. Все, хуяк. Все, работает. Анихилус говорит, порнуху со скачивания убери, норм пойдет. Мила говорит, в Украине хорошо слышно. Привет, привет. Руслан, а, привет. Ребятушки, влепите лайки, пожалуйста. Еще разок придется. Так, все, все. Все, вроде, бля, работает. Пусть работает. Евгения Трусова, приветствуем. Так, Оксаночка, привет, привет. Так, Серега подсоединился. Все, Я теперь начинаю прослушивать. Здрасте. Здрасте, здрасте. Хорошо. Так, сейчас мы... Сережа, как настроение? Да, у меня всегда прекрасно. Всегда прекрасно. У меня не бывает плохого. Конечно. Это отлично. Уныние – страшный грех, ты знаешь. Смертный грех – уныние. Хватит, нельзя. Габриэла, привет. Что-то Джейсон говорит, как громко. А кто громко, Серега или я? Денис Игнатенко, привет. Гугл, привет еще раз. Вилли, привет, привет. Рыжая бестия, приветствуем, Юль. Ребятушки, пожалуйста, кто лайк не поставил, влепите. А то 60 человек нас и 33 лайка. Вообще что? С кем не здоровалась-то я? Михаил Богачев, приветствую. Он пишет, повторюсь, привет всему антикаловскому движению. Яночка, надо номер будет продублировать, который ты присылала. Юля Григорьевна пишет, злючка, передай мне привет, мне будет очень приятно. Юля Григорьевна, передаю тебе привет. Вот Инсайт тоже пишет, про лайки не забываем, товарищи, спасибо большое. Вадим Васильев, звук на максимуме, но слышно не очень. Сейчас антикал пошел слушать. Проверим. Главное, чтоб не висло. Со звуком мы уж как-нибудь разберемся-то. Громко говорит. Я громко, я еле-еле говорю, если что. Ну, ты мне тоже громко. Вот я в наушниках. Вилли, Серега громко, как демон какой-то. Джейсон, Серега громко рыкнул вначале, ухо свело. Такие вот дела. Так лучше? Так лучше, спрашивает Серега. Алекс, привет, привет. Как там у вас в Германии? По традиции тебя спрашиваю. Рассказывай, что изменилось, как с карантином. Вадим Васильев, я аж испугался, когда Сергей в эфир вышел. Думал, заставку «Байки из склепа» включили. Вот так вот тебя народ встречает, видишь? Очень ласково, хорошо, позитивно, ласково, отлично просто. Ян, вижу номер, вижу. Так. Вот такие у меня хорошие наушники. И микрофон, видимо. Микрофон. Вилли говорит, Серега, скажи что-нибудь. Алекс пишет, все по-старому. Ну вот у нас тоже все по-старому, как ни в чем не бывало вообще. Это нет никакого вируса. Ну, у нас так и есть. У нас вообще что-то там в каких-то магазинах требуют, конечно, маски, но... А в некоторых не знаю, нет, да. Не во всех требуют. А в некоторых вообще пофиг. Угу. У нас их мало кто носит. Пришел донат от папоротника на хорошую связь, интернет-связь. Спасибо, папоротник. Папоротник, благодарим. Анихилус говорит, а у нас пик. Да у нас тоже пик. Ольга В, всем привет, извиняюсь за удаленное сообщение, не специально. Поди, знай. Мы даже и не заметили, если честно. Нет, турбоди, нет, нет, я просто это... На веранде сижу, а наушники там дома оставил. А перстни? А перстни, они же это, наколоты, их не снять, видишь, что. Понятно. Че, это, с мошенником наберем, вчера так и не получилось у тебя пообщаться с ними. Ума, привет. Мне сегодня, прикинь, звонил мошенник, короче, прикинь. Опа-на. Сегодня... Только мы вчера проговорили, мне сегодня звонит мошенник. Карта, не карта, там все дела, короче, там. Я говорю, нихуя себе. Да вы что, там дураком прикинулся сначала, короче. Ну, надо же было затянуть его. Он, вот там, это. Я говорю, а с какой карты-то у меня их три, с какой именно-то карты? Он, Сбербанк. Я говорю, так я понимаю, что Сбербанк. У меня три сбербанковские карты, с какой именно, блин? Он, что, он вообще, он не знает, понимаешь? Вот надо всегда задавать вопрос, который, ну, которым они не готовы, блядь. Он реально не был готов к этому вопросу. Он, который начинается 4276, я говорю, блядь, так они все-то у меня так начинаются с этого номера, нихуя себе, блядь. Это виза или что, они, блядь, практически все так с этого номера начинаются. И он там, подождите, я сейчас посмотрю, видать, с кем-то там советовался. И это, а какие у вас три карты? Я говорю, ну как какие? Карта МИР одна, блядь, одна золотая, одна серебряная. С какой именно перевод-то прошел? Он думал, думал, блядь, не знаю, что сказать. Серебряная. Я говорю, с какой нахуй серебряной? Ну, цифры скажи последние, бля, ёбаный в рот. И потом говорю, ну что, блядь, ты, говорю, не был готов к такому вопросу, датчик ушила, блядь, ёбаный, он трубку бросил, нахуй. Слушай, я сейчас вот зачитаю, тут Редри Фокс прислал донат в чате. Редри Фокс, спасибо большое. Вопрос от Руслана А. Подскажите, пожалуйста, из Обнинска ООО МКК. А, подожди, Юрка Юркинсын, голосовые. Сейчас, сейчас, Юра, одну секунду. Из Обнинска МКК КВ «Деньги людям». Мне отправили бандероль. В суде 2 месяца назад я отменил судебный приказ. Стоит идти получать эту бандероль? Я считаю, что, конечно же... Бандероль, блядь. Бандероль. Нихуя себе. Ну, надо же узнать, что. Может, что нужное прислали, блядь. Ага, что-то хорошее такое. Иди получай, конечно. Да. Давай прослушаем сообщение от Юрки, Юркиного сына. Так, сейчас я... Сейчас, Юр, прости, пожалуйста, мы не заметили, что там голосовые. Так, а тут целых 2. Так, врубаем. Первое на 6 секунд. На стриме, который был минут 5 назад, должен висеть донат. Спасибо, Юр, пришел, вот он висит. И второй. Ну и да, всем привет. Привет, Юр. Привет. Мила, у нас вируса нет, но зато в Киеве новые правила. За неправильное ношение масок штраф 17 тысяч гривен. Фига себе, неправильно это что, нос из-под маски торчит, что ли? Нормально, да? А где те правила написаны? Можем познакомиться как-то, как это правильно? Это реально интересно. Я вчера пошел, короче, в один этот торговый центр, мне надо было зайти, это вонючки в машину купить новую. Короче, зашел, мне говорят, охранник, ну они знают меня там. Говорит, это, тут, говорит, это, мусора ходят, штрафуют. Я говорю, блядь, заебись, я хочу прям так посмотреть, за что они меня штрафуют. Блядь, прям вообще интересно. И, блядь, никто не подошел. Что такое, блядь? Совсем работу свою не делаю, блядь. Я прям ждал, что, блядь, кто-нибудь подойдет, да ебется до меня с этой маской, блядь. Че, Серег, набираю мошенникам? Давай, конечно, давай. Че, Йоси будем говорить? Да. Звоните. Я-то иду, держи. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте, вы дозвонились на горячую линию отдела мониторинга Сбербанка. Меня зовут Николаева Яна, чем я могу вам помочь? Здравствуйте, Яна. Скажите, пожалуйста, у меня пропущенный был с этого номера. Это что случилось? Что у меня звонили? Можете сказать ваше полное фамилия, имя, отчество? Зовут меня Иосиф Давидович. А фамилия? Зильберман. Иосиф Давидович Зильберман. Так что произошло? Что, пенсию не принес? А, хорошо. Какую пенсию? Ну, нет. У меня просто в Сбербанке пенсия приходит, Наташа. Иосиф Давидович, у нас действительно с вами пытался связаться младший специалист нашего банка. Дело в том, что у нас сейчас операция ожидает вашего дополнительного подтверждения на сумму 3 000 рублей. Перевод, выполняется финансовая девочка, операция. Девочка. Обожди, да, какая операция? Я никакую не делал операцию. Зачем мне операция? Финансовая операция. Ну, то есть перевод денежной суммы в размере 3 000 рублей на карту Демьянова Юрия Леонидовича. Это мне деньги пришли? Нет, деньги это с вашего счета. Нет, это вы. Кто? Я не посылал никому деньги. Я деньги никому не даю. Вы что? Фира ругаться будет. Сказала, деньги никому не давать, Фира. Вы что? Я не даю деньги никому. Фира ругаться будет. Хорошо, фиксирую данную информацию. В таком случае, Осип Давидович, вы можете, пожалуйста, проверить сейчас карты нашего банка? У вас не были утеряны, украдены? Возможно, они находятся в руках у третьих лиц? Это не у меня карточка, я никому не даю. Вы что, это карточка? У меня пенсия туда приходит. Вы что, кому я дам там пенсию? Пенсия у меня хорошая, только маленькая, а так хорошая. Только маленькая. Должна скоро прийти, я думал, добавили, что ли, мне что звонили. А вы говорите, я не делал никаких... Иосиф Давидович, хорошо. Подскажите, пожалуйста, вы личным кабинетом пользуетесь, мобильным приложением Сбербанк Онлайн? открой еще раз, не понимаю. Каким мобильным приложением пользуетесь, личный кабинет? Личный кабинет? У меня нет кабинета, у меня спальня есть, кабинетов нет. Откуда у меня кабинет? Ну, послушай, я вы не поняли. Личный кабинет – это в мобильном приложении Сбербанк Онлайн для того, чтобы отслеживать действия по вашему... Нет, я не умею. Вы что, откуда? Я не понимаю же. Вы что? Хорошо, Иосиф Давидович, в таком случае я сейчас фиксирую мошеннические действия в вашу сторону. На данном этапе мне необходимо... Я не мошенник, вы что, я пожилой человек. Я знаю, что вы... Я говорю мошеннические действия в вашу сторону, а не с вашей стороны. А, то есть, да? Да. И кто этот человек? Его поймали уже? Скажите, поймали человека? Я не знаю, мы сейчас будем с вами разбираться с данной ситуацией. Скорее всего, произошла компрометация ваших личных данных. Не исключено, что это также могло произойти по вине сотрудников нашего банка. Иосиф Давидович, подскажите. Что мне теперь эти деньги? У меня сняли деньги? 3000 Смотрите, или нет, они сейчас... Иосиф Давидович, данная сумма сейчас находится у нас в сегрегированной ячейке нашего банка. А, вы мне обратно ее отдадите, да? Да, они сейчас между вами и между получателем. Тогда, когда мы сейчас с вами заполним протокол, я вас верифицирую как клиента нашего банка, данная денежная сумма будет возвращена вам обратно на вашу карту. Иосиф Давидович, подскажите, пожалуйста, я сейчас буду составлять протокол по данному делу. Данный протокол я буду составлять согласно ваших слов, так как наш диалог записывается и имеет юридическую силу, это в целях вашей же безопасности. Вы помимо дебетовой карты нашего банка, то есть пенсионной, используете кредитную карту нашего банка? Да не, вы что, какие мне, я пожилой, кто мне даст кредит? Вы что, я не помру ни сегодня, ни завтра, вы что? Кто мне их даст? Кто не говорите платить? Так. Ну, поди, знаешь. Иосиф Давидович, подскажите, вы по вашей пенсионной карте помните последние действия? Последние? По вашей дебетовой карте, да, последние действия, помните? Ну, я сымал в банкомате последние... Деньги сымал, молоко покупал, хлеб. Фири покупал, фира говорила. Пойти купи молока, я пошел, снял, купил молоко, хлеб. Пятерочки в магазин. Пятерочки же есть? Хорошо, я фиксирую, да, конечно, фиксирую данную информацию. Подскажите, приблизительно остаточный баланс на вашей карте после данного действия вы припоминаете? Что еще раз? Что вы говорите, я не расслышал. Приблизительный остаточный баланс на данной карте после вашего последнего действия. Вы припоминаете? А сколько денег, что ли? Сколько денег там у меня? Грубо говоря, сколько денег? Приблизительно остаточный баланс. Сколько денег? Ну, бог его знает, сколько денег. Ну, 1070-80, наверное, где-то так примерно, наверное, есть. Я думаю. Так? Ну, опять 3000 украли. Как сейчас? Наверное, меньше стало, но 3000 ровно. Ну, да. Я зафиксирую данную информацию. Подскажите, также у меня указана информация о том, что вы, то есть был создан личный кабинет на ваше имя, там была оформлена заявка на оформление на вас кредита. Иосиф Давидович, извините. Да, я поняла, что вы личным кабинетом не пользуетесь. А много кредит мне дадут, не? Смотрите, сейчас мы это выясним, так как, подскажите, сколько вам полных лет? Полных лет 68 полных. 68 лет. Смотрите, указана информация о том, что ваш ежемесячный доход составляет 50 тысяч рублей. Это верная информация? Сколько? 50 тысяч рублей ваш ежемесячный доход. Указана информация в данной заявке. Это верная информация? Нет, конечно. Какие? Я пенсионер, вы что? Хорошо, какую сумму я могу зафиксировать? Где вы видели такую пенсию 50 тысяч рублей? Вы где видели? Я не видела. Хоть бы посмотрели. Я фиксирую данную информацию. Подскажите, пожалуйста, какую сумму я могу указать приблизительно вашего ежемесячного дохода для того, чтобы мы ограничили сумму снятия кредитных средств, то есть чтобы наши финансисты могли произвести... пересчет средств, которые мы могли вам дать в кредитирование. А мне зачем? Мне не надо никакой кредит? Нет, но я поняла, что вам не нужно. Мне же нужно ограничить данную сумму, чтобы мы знали, что вы точно данную сумму брать не будете. Ну, Никакую не буду брать, нисколько. Зачем мне пенсии хватает? Я поняла, что вы не будете, но мне необходимо. Она фира богатая, и там наследство. Ой, вы что, там денег. Она сейчас командует, ну и что вы. Нервы трепят мне все. Я вас поняла. Мне все равно нужно указать данную информацию. В любом случае, вы можете точно не называть. Назовите приблизительную сумму. Что, какую сумму? Что сказать-то нужно? Вашего приблизительного ежемесячного дохода. Ой, я дочка, запиши сама там, ты же знаешь, как надо. Мне 3000 мои отдайте, запиши там, что хочешь. Иосиф Давидович, я не могу написать то, что я хочу. Мне нужна достоверная информация. Также данная сумма будет установлена как лимит на снятие денежных средств. Если я поставлю сумму меньше, напиши, либо... Ну, напиши, там 50 написано, пускай будет 50. Ладно, пускай будет, дочка, 50. Вы понимаете, какую сумму... Мошенники могут запросить кредита на человека, у которого доход 50 тысяч рублей в месяц. Это более миллиона рублей. Вы же не хотите потом миллион рублей выплачивать? Ничего себе. Ну, конечно. Миллион, да бы хорошо. Я бы эфире титьки новые вставил. Это было бы, наверное... Давайте я возьму миллион, черт с ним, что нельзя. Нет, я не буду вам сейчас оформлять миллион рублей кредитных средств. Мне необходимо отменить заявку, чтобы мошенники не взяли на вас миллион. А, ну тогда отмените, ладно, фира без новых титик, ладно, проходит. Я отменяю, скажите ваш приблизительный ежемесячный доход. 50 тысяч напишите, 50 тысяч, пускай будет. Хорошо, хорошо, фиксирую данную информацию. Ага. Так, на данном этапе мне с вами необходимо... Что вы говорите? Мне необходимо вас верифицировать как клиента нашего банка для отмены операции, которую вы не совершали. Иосиф Давидович, у вас есть номер договора с нашим банком на руках? Вы что, откуда он у меня взялся? Хорошо, бумажки все выкинули. Они, может, эфира сохранила. Эфира, конечно, такая женщина. Не нужно ни в коем случае выбрасывать. Они должны у вас храниться. Нет, Кира это ушла, же договор с нашим банком. Я не знаю, где хорошо, он есть. Я наверное, вас поняла. Кира где-то я вас поняла, Иосиф Давидович. В таком случае мне необходимо тогда вас верифицировать по номеру вашей карты. У вас есть ваша карта сейчас на руках? Ну, конечно, есть. Я же говорю, она у меня никому не даю, даже Фир. Фира да, ругается, но мне я не необходимо. Даю. Я не знаю, кто такая Фира, Иосиф Давидович. Фира, вы можете моя мне супруга, данную информацию. Мама. Хорошо, буду знать. Смотрите, необходимо вас верифицировать по номеру карты. Давайте я вам объясню, что такое процедура верификации. Это система банковского типа, которая мне сейчас подтвердит то, что вы действительно являетесь Зиберманом Иосифом Давидовичем, который является клиентом нашего банка. То есть без данной... процедуры, я не смогу отменить данные денежные переводы, которые сейчас происходят. Вам данная информация понятна? Ну, конечно, понятно. Вы можете задавать вопросы. Задавать вопросы? Да. Можно мне задавать вопросы? Нет, нет, вы не поняли. Я говорю, если вам что-то непонятно, вы можете задавать вопросы. Я вам буду на них отвечать. Если вам все понятно, то давайте продолжим процедуру верификации. Верификация. Давайте, давайте. Ну, жалко, конечно, наживайте. Что миллионы идут. Конечно, хотелось бы взять миллион. Что, взять и умереть. Ну, так возьмите, а потом выплачивать. Ну, а потом ну так умереть. Нельзя. Вы же почему знаете, нельзя? Что потом... Нельзя. Кто мне запретит кредиты, умереть? Я взял они же передаются наследственно. Ну, то есть, ну, вы же знаете. У меня наследства нет еще. Какое наследство? Ну, то есть, не наследственно, извините, я неправильно выразилась. По вашей родовой линии, то есть, вашим детям, внукам, возможно. По родовой линии передаются? Ну, родственникам, ну, конечно. Да вы что? Что, не знали? Вот их, вот ну, их да. Хорошо, пускай тебе потом платят. Вот их хорошо, да, я их ненавижу. Ну, ладно. Вот так нельзя, Иосиф Давидович, так я нельзя, уже не буду лезть. Так нельзя, сволочи, что это за родственник? Это не родственник, мое это дело. Какие это дети, Давидович. Это сволочи. Пускай платят теперь. Давай миллион. Я вас поняла. Давайте, я возьму, пускай платят. Хорошо, конечно, давайте. Давайте мы сначала пройдем. Деньги себе пропью, тёлок молодых возьму. А пускай они потом платят, сволочи. Ой, хорошо. Вы же разумный человек. Давайте. Очень хорошо. Давайте мы сейчас с вами процедуру верификации пройдем, а потом мы кредит на вас оформим, если вы так хотите. Давайте, я готова. Говорю, давайте процедуру верификации пройдем, а потом верификация. Будем... Давайте, давайте, верификации да. Давайте, да. Номер вашей карты, 16 лицевых цифр на части вашей лицевой карты. Сколько цифр? Сколько цифр? Алло. Иосиф Давидович, да, алло, алло. Да, вы что-то пропадаете куда-то. Да, вы тоже пропадаете. Я вам говорю, давайте пройдем процедуру верификации. Давайте, давайте, я же говорю. Назовите 16 цифр на лицевой части вашей карты. Говорите медленно по 2 цифры, чтобы я успела записать и система вас подтвердила. А, давайте, давайте. Ага. Давайте. Сейчас я очки одену, погодите. Конечно, конечно, надевайте. Так, очки. А, вот очки, хорошо. Так, карточки. 42-76. Да. 32-0. Одну секунду. Ну, 3000 просто. Как? 3000. Да, я поняла. Секунду. Дальше. 41-39. 41-39. Да, да, да. Дальше. И 33. 33. Ой, протез зубной выпал, прошу прощения. Так, что? 33, две последние цифры. 33, нет, 33 не последний, предпоследний. Последний 42. Ну, 33-42, правильно? Да, точно. Ага. Да, фиксирую данную информацию. Иосиф. Отправлю данную информацию, пока система подтверждает, являетесь ли вы клиентом нашего банка. Одну ага. секунду. Ага. Да, Иосиф Давидович, система подтвердила, что вы действительно являетесь клиентом нашего банка. Смотрите, сейчас пока система обрабатывает ваши данные, подскажите, пожалуйста, другие карты других банков у вас имеются? Не, зачем они мне надо? Мне пенсия сюда попадает, и мне зачем другие карты банка не надо? И все, хорошо. Конечно. Тогда в таком случае, Иосиф Давидович, я вас сейчас перевожу на старшего специалиста нашего банка для отмены операции, которую вы не совершали. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, ни в коем случае связь не обрывайте, так как наш диалог записывается и имеет критическую силу. Я от вас отключаюсь, хорошо. А вы оставайтесь на линии. Хорошо, хорошо. Но я на диване подожду пока, хорошо? Мне что, трубку положить только... или что? Нет, нет, я же вам говорю, телефон не сбрасывайте. Нет, нет, телефон не сбрасывайте. Не буду бросать, хорошо. Хорошо. Бросать не буду, подожду. Не сбрасывайте, все, оставайтесь на линии. Ушла куда-то. Куда ушла? Девушка, дочка, ты куда ушла? Дочки нету. Дочка пропал, блядь. Что происходит? Господи, пропала. Иосиф, дорогой, ты кушать будешь? Кушать кошерную курицу. Кошерную курицу? Да, чуть попозже. Фира, обожди, я тут сейчас пообщаюсь с молодой барышней. Тебе на титьки денег не дают. Ну, не дают на деньги, скотины. Алло, Иосиф, добрый день. Здравствуйте, вы кто? Только что красивая девушка была, вы кто? Да, это старший специалист Лисицын Александр Олегович. Скажите, пожалуйста, вас корректно проинформировал младший специалист? Ну, корректно проинформировал. Мне интересует, не проинформировали, а где деньги мои, 3000, где мои деньги, когда вернут? С смотрите, ваши 3000 сейчас находятся в транзакционном поле нашего банка, то есть это между отправителем и получателем. Поле, в каком поле? Не понял, в каком поле они находятся? Как? Транзакционное поле. Транзакционное поле. А, поле, понял. И что, и когда они вернутся? Смотрите, сейчас нам нужно будет также задать вам несколько вопросов по регламенту нашего банка. Скажите, пожалуйста, Йосиф, вы за последний месяц нигде не оставляли паспортные данные, персональные данные? Что, я уже не помню, где у меня паспорт. Вы что, откуда у меня? Я даже им не пользуюсь. Нахера мне нужен? А скажите, пожалуйста, в интернет-магазинах производите покупки? Я только в Пятерочке и в Магните. Вы что? Какой интернет-магазин? Магните. Интернета нет, он мне и нахер не нужен. Тот интернет. Я вас понимаю, но вы не выражайтесь, поскольку у нас ведется запись разговора. А я же не выражаюсь, я говорю, он мне не нужен, зачем он мне нужен, интернет? Я вон в Пятерочку сходил, или в Магнит сходил, и все. Все, я вас понял, Йосиф. Смотрите, также вы указали, что вы искупляетесь в таких сетях магазинов, как Магнит, Пятерочка и Перекресток, правильно? Перекресток? Перекресток, у меня нет на Перекрестке магазинов никаких. Ну, смотрите, просто я вам перечислил сеть магазинов, которые по вашему региону зафиксировано свыше 150 случаев, когда именно в данных сетях работают мошенники. То есть, я так понимаю, вы оплату производите картой, верно? А где мне теперь тогда молоко, хлеб покупать, если там кругом мошенники работают? Нет, нет, ну вы дослушайте меня. На рынок? Дослушайте, Йосиф. Йосиф. Надо ходить, наверное, в банк, ходить на рынок потом. Смотрите, давайте я вас проинформирую. То есть, я не говорю, что не стоит скупляться именно в данных магазинах, вам просто стоит производить оплату исключительно наличным платежом. То есть не картой, а наличным платежом. Я снимаю деньги в банкомате и плачу наличными. Я не умею карточками. Забываю код. Я же у вас уточняю, вы в данных сетях магазинов оплачивали картой? Вы сказали да, вот поэтому я вас проинформировал. Я покупал в магазине, молоко покупал, хлеб. Я же дочке говорил, дочка же говорила, я ей говорил это все. Иосиф, дорогой, ты будешь курочку кошерную? Сейчас, попозже, подожди, я тут разговариваю, у меня 3000 спиздит, отойди. 3000? Отойди, говорю, не мешай, все, я все, разговариваю. Смотрите, хорошо, тогда данную операцию, которую производили с третьей лица, мы приостановили. То есть также сейчас будем делать процедуру переоформления. Тихо! Я не слышу человека. Да, что ты говоришь? Давайте, пожалуйста, кто-то будет разговаривать со мной один, потому что на двоих разорваться я не смогу. То есть все. Давайте будем по очереди говорить, чтобы мы друг друга не перебивали и корректно понимали информацию, которую я вам буду предоставлять. Смотрите, вас наш специалист проинформировал, что в сегодняшнем дне был изменен ваш финансовый номер. Нет, никто не сказал ничего. Смотрите, вы понимаете, да, что такое Да, скажите, пожалуйста, она вам сказала, что был изменен ваш финансовый номер? Не сказала. Скажите, вы понимаете? Смотрите, финансовый номер – это номер, по которому происходит все СМС-информирование по вашей карте. Ага. То есть вы произвели оплату или денежный перевод, и вам пришло СМС-уведомление, допустим, там о списании или об оплате в данном магазине, правильно? У меня ничего не приходит, я их не читаю, СМС-ки никакие. Вы мне что-то с вами зубы заговариваете, сейчас мои 3000 уйдут куда-нибудь. Вы мне верните деньги, и все. Йосиф. Да. Сейчас я вам направлю СМС-уведомление, которую сумму пытались списать мошенники в общем. То есть, смотрите, сейчас вам должно поступить СМС-уведомление на сумму 77 064 рубля. Ага. То есть, смотрите, данная сумма сейчас, скажите, получили СМС-уведомление, я вам направил? Еще нет, сейчас получу, наверное, сейчас придет. Еще надо делать. Смотрите, то есть сейчас я вам направил СМС-уведомление, то есть на полную сумму, которую пытались списать мошенники, то есть это 77 064 рубля 0 копеек. То есть данная сумма сейчас находится в транзакционном поле нашего банка. То есть сейчас нам нужно будет произвести процедуру переоформления. То есть мы не можем просто сейчас заблокировать вашу карту, поскольку сейчас имеется активный перевод. То есть, если мы сейчас заблокируем просто вашу карту, деньги дойдут до получателя. То есть сейчас нам нужно будет сделать процедуру переоформления. Скажите, пожалуйста, сколько вам нужно будет времени, чтобы собраться и обратиться к ближайшему терминалу нашего банка? Не знаю, ну, минут 20, я пока доковыляю, это, минут 20. Смотрите, также, Йосиф, смотрите, также я остаюсь с вами постоянно на линии, поскольку я остаюсь с вами на линии, техническому отделу отображается, что с вами сейчас на линии находится специалист, то есть сотрудник банка. И все операции, которые поступают на горячую линию и также производятся через личный кабинет, все они автоматически отменяются. То есть мы с вами связь не должны прерывать. И также скажите, Йосиф, когда последний раз вы посещали отделение Сбера? Вчера был. Деньги снимал. Вчера был. Снимали. Скажите, пожалуйста, вы уже свою пластиковую продукцию перевыпускали? Кого? Карту нашего банка вы уже перевыпускали? Она у меня давно уже, что ее нужно перевыпускать? Нет, у вас срок годности не истекал вашей карты, вы не производили процедуру переоформления вашей пластиковой продукции? Короче, ты мне надоел, Фармазон, ох ты лошара, в рот тебя ж ебать, какой же ты дурак, ебаный. Ты зачем что используешь, ты нахер, когда ты фармазонишь, блядь? Козлище, блядь. Ты зачем эти слова используешь? Пластиковую продукцию? Ты дебилом выглядишь, что, не понимаешь, что ли? Все, он вышел. Так, прикиньте, мне пришла смс-ка на списание 70 с хреном тысяч, сейчас я выведу на экран. Прикинь, какая хуйня, вот так вот они, сука, и работают. Вот же бляди, нахуй, поганые, сука, в натуре. Нихуя, раскатал, 77 тысяч, сиди там уже, блядь, сука, руки потирает, блядь. Падла, короче, мне еще... Мне что-то притопило, блядь, какое-то надо было уже, ну, пораньше, наверное. Да, да, долго так не затягивать. Сейчас, короче, Вован скинул номера с Альфа-банка, такие же звонят, типа, разводят. Ага. Сейчас... Ну, это вот я сейчас не удивлюсь, там те же самые будут. Позвоню Андрюшкой туда. Давай, ну. Сейчас я на экран выведу, короче. Полина со мной здоровается. Полина, привет. Так. Ребят, сейчас донаты пришли, я зачитаю, тут на 2000 донатов пришло. Секундочку. Так. Алекс прислал из Германии донат, пишет: Серега, извини, из-за почты нужно Крапаль подождать твой заказ. А без проблем, что, нужно подождем. Ты-то при чем? Почта. Спасибо. Он, понимаешь, просто, Игорь, Алекс, он с Германии, понимаешь? Он уже забыл, как работает Почта России. Так, потом вон Полина пишет, мое голосовое было сообщение. Хорошо. Потом дальше донат. Ирина Л прислала: ребята, от души вы супер. Спасибо, Ирина. Потом прислала донат Ольга В. Всем здоровья, берегите себя, с большим трудом, но донат все равно отправлю. Спасибо тебе, Олечка. Потом Оксана П. Ребятки, антикалушки, вы класс, вы самые классные. Спасибо тебе большое, Оксан. Потом еще донат от Ольги В. Всем здоровья, берегите себя. И пришел донат от Полины с голосовым сообщением на 16 секунд. Я включаю. Ребят, за мошенников вам отдельное спасибо. Вот правда, спасибо. Донат злюки. Это понятно. Почему донат злюки? Просто вам спасибо. Спасибо большое. Вот хоть кто-то донат Злюке прислал. Злюка вообще обиделась и расстроилась. И кто донат им? И Анатолий Гусев написал. Всем добра. Спасибо, Анатолий. Спасибо, Анатолий. Злюка, не расстраивайся и не злись. Ты знаешь, что от этого бывает? Знаю. Когда злишься и расстраиваешься. Начинает пучить, все прочее. Зачем тебе это надо, такой красивой барышни с таким красивым голосом? Чтобы пучило, мне не надо. Не буду расстраиваться. Все. Ну вот я и говорю, поэтому не злись и не расстраивайся. Так, Ларри пишет, кто-то этих уродов, кто-то учит, наверное. Ну, конечно, учит. Но какой-то тоже безграмотная хуйня, блядь, учит. Потому что пластиковая продукция, это что такое вообще? Это что, стаканчики пластиковые, что ли? Что значит вообще эта фраза, блядь? Ни один банк так не будет изъясняться, блядь. Вот я вывел на экран, ребят. Смотрите, сколько они хотели списать бабла. 77 тысяч 064. У меня сроду на карте столько не было. Они там не задерживаются, да? Сука, ну когда ты челюсть вывалилась, я тут чуть не взорвался просто. Так. Потому что нудный иначе разговор. Я там на титки говорю, в эфире на титки дайте денег, блядь, миллион, блядь. Он говорит, она говорит, не, не дадим, короче. Фира будет со старыми титками приходить. Пришел донат от Анастасии Ивановны, любимой злюки. Ой, спасибо, моя хорошая, спасибо, моя дорогая, спасибочки. Так, ребят, ну давай. Аня, которая... Нифига себе, слышишь, нифига, какой ник. Аня, которая меняет фамилию. Ага. Так, ну, Злюка, почитай чат, потом и потом я буду звонить. Так, иду. Откуда читать-то? Да откуда начнешь оттуда идти? Сергей Беляев, Злюка, не переживай, накладет лепешек и на твоей улице корова. Сергей Беляев, вот это прям вообще, вот ты понимаешь, от души, спасибо. В душу, ты сейчас вот мне, вот я не знаю, я вот все. Конечно, ей как раз это навоза и не хватало по дороге, вот да, именно да, да. Его. Ну, выразился так выразился. Генерал-майор, да. Приветствуем тебя. Иван Порядин прислал номер. Матери, говорит, угрожает, ваш клиент грозится приехать и битые ноги сломать. Матери? Какой ужас. Подождите. Должен быть доступен, звонил 5 минут назад. Давайте мы прям вот сейчас и наберем. Так это походу клики. Похоже по номеру. Хорошо. И донат прислала Леська против коллекторов. Доброй злюки. Сейчас посмотрим, с голосовым вот. Или нет. А, да, с голосовым. Ага. На 11 секунд. Включаю. Ребят, всем доброго вечера. Спасибо вам огромное за позитив. Стрим вообще, как всегда, супер. Спасибо. Лесенька, спасибо тебе большое. Вот девчонки меня поддерживают. Спасибо. Кстати, мы тебя про тоже Леську против коллекторов. Кто не подписан, подпишитесь, не пожалеете. Так, я сейчас наберу вот этому. Давай, 958. Как будешь разговаривать? Да похуй сошу его, и все. Ну, сначала не сразу тогда не начну, а то они. Это дырки из денег сразу. У нас есть этот номер. 8923. Это дырки. Разве? Да. Набираю. Так, набирается, ребят. Так, набор идет. Гудки, походу, идут, но что-то пока трубку не берет. Сейчас чуть-чуть повисим. Николай Лавочкин, да-да-да, хорошо, наберем. Пока тишина, пока не берет трубку. О, смотри, Ахмедом, который представлялся, он Феофилакте звонил, этот мудак. Там донат пришел. Да-да-да, сейчас пока набор идет, вдруг он подключится, а мы тут это, болтаем. Так, я пока зачитаю по-быстрому донат. От папоротника. Дедушки на протез, чтобы починил челюсть, и она не вываливалась. Спасибо, спасибо, внучок. На сиськи начнут присылать. Так, хорошо. На сиськи. Так, давайте вот этому Ахмеду наберем. Давай, давай. Вот этот Ахмед. Вот этот номер, который 996, я его вчера бомберами долбил, прозвоном Ахмеда этого. Он косит под Ахмеда. Спрашивает, от кого он, не в курсе? Не в курсе, я не знаю даже, он не говорит. Так, набираю Ахмеду. Набор пошел. Да-да-да, Феофилакты. Главное, чтобы он на тебя опять переадресацию не влепил. Не, недоступен, прикинь, недоступен. Так, пришел донат, секунду. Хлоп. Экскаватор 33, самый лучший развлекательный канал на Ютубе. Серега, продолжай в том же духе. Спасибо. Спасибо, экскаватор. Спасибо, экскаватор. Так, ладно, тогда на... А почему я хотел спросить, почему у Феофилакты вот эта зелененькая хуевенькая? Вот а это она спонсор канала, короче, поэтому зелененькая. А, ничего. Да, ребят, кому не сложно, там 49 рублей спонсорство стоит. Я хрен его знает, куда эти деньги идут. Походу в YouTube, но я не знаю, как с YouTube там пока выводить. Но факт в том, что спонсорство продвигает очень хорошо канал. Так что кому не сложно, залепите. Ой, я сейчас тоже сделаю, кстати. Сейчас поговорю. И тоже сделаю спонсорство. Пусть канал продвигается. Ты будешь нашим спонсором? Нашим. Нашим. Нашим буду, да. Хорошо. Феофилакта, привет-привет. О, вот Полина перешла на уровень дружище. Стала спонсором. Вот, видите, зелененькая стала. Спасибо. Что я тут пропустила? Конь какой-то утром Мокко. Что за Мокко? Я Мокко вообще не знаю. Это такая МФОшка. Наберем. Так. Свако себе. Ахмед с денег сразу. Правда, если его вывести из себя, проявляется хохлядский акцент. А, ну вот, с денег сразу. Да. Постоянно почему-то они говорят, пытаются там акцент делать, потом, когда это... Там, я говорю, какой южный акцент, там, Краснодар, что-то, ну, то есть, кто в Краснодаре, ну, живет, там есть все равно такой маленький акцент. Слушай, я всю жизнь акцент. Живу в Краснодаре, ты у меня какой-то акцент. У тебя нет акцента. Ну, вот. У тебя нет акцента. У моей мамы ну, тоже так, нет. Ну, почему у тебя нет акцента? Не знаю. Ну, скажи. Нет. Я тоже не знаю. Может быть, ты училась в дикции как-то, нет? Может быть, я училась, конечно, но у мамы тоже нет, она не училась точно. Ну, потому что, ну, там очень часто, допустим, вот с татарином разговариваешь, когда вот, там тоже чувствуется, да, потому что он же тоже оттуда. Нет, в Краснодаре нет, это больше в станицах. А ну, да, татаринов, да, он же тоже откуда-то, из Хадыженска или Приморско-Ахтарска, я уже не помню. Ну, в общем, не, там рядом, да, с вами, в Краснодар, там что-то 100 километров от него или 200, что-то. Угу. О, папоротник тоже перешел на уровень дружище. Папоротник, спасибо большое. Ребятушки, спасибо за продвижение канала. Сейчас вот я договорю, я тоже сделаю. Вот, и там, кстати, всякие интересные смайлики вам стали доступны теперь. И какие-то еще плюшки, но я не помню. Это надо у Антикала спросить. Юля Григорьевна пишет, ставьте лайки, их мало. Да, пожалуйста, поставьте лайки, кто еще не поставил. 140 человек нас смотрят, а лайков 88. Игорь Арзамасцев, лайкосик прожал, привет из Краснодара. О, привет, земляк. А, Полина, нам спонсорство дает продвижение канала. Там вроде как эти деньги, я не знаю, вот можно их выводить или нет, это мы еще не поняли, если честно. Мы еще до этого не дошли, не доросли немножечко. Вот, но канал продвигает спонсорство очень хорошо, это мы точно знаем. Оксана Пакулова, акцент в Ростовской области, Ростове, там Г мягкую говорят. Ну, в смысле, гэкают. Я погэкать тоже могу, конечно. Ну вот, вот, вот. Так, тут, во-первых, донат пришел. Твой господин. Господин, спасибо тебе. Я на паузу нажала, да? Да, что ты за суетилась. Господин перешел на уровень дружище, спасибо большое, господин, спасибо. Так, хлоп. Петруха. Петруха спрашивает, как стать вашим братухой? Расскажи, как Петрухе стать братухой? А, братан, нажми на спонсорство, там 49 рублей. Ребят, я хочу позвонить сейчас вот в этот, не в Сбербанк, а в Альфа-банк. Типа от Альфа-банка, представляется, ты мне карту Альфа-банка дай свою, чтобы я ее продиктовал. А если они мои данные тут же? Или это тоже мошенники? Да, мошенники. А, сейчас, подожди. Ну какие они могут данные? Видишь, я говорю, Иосиф Давидович, блядь, Зильберман, он говорит, да, точно, Иосиф Давидович есть такой клиент, блядь. И номер карты совпадает, блядь, ну пиздец. Так, все, я набираю, короче. Давай. Номер, по которому вы позвонили, не обслуживается. Так, этот абонент отключен. По вопросу подключения данного номера вы можете обратиться в рабочее время в компанию Westcall. Юля Григорьевна, шо-шо? Говорит, шокать можешь, спрашивает. Ипполит Матвеевич, привет. Что за вопрос? Так, это не работает. Смотри, вон полная телега номеров с чата у тебя. Да, я вижу, сейчас я мошенникам наберу. Ипполит Матвеевич, здравствуй, дорогой, здравствуй. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы дозвонились на горячую линию. Здравствуйте, а у меня Сбербанк, я не слушаю вас. Пропущенные 4 звонка у меня. Скажите, фамилия, имя, отчество ваше? Дмитрий Алексеевич Демидов. Дмитрий Алексеевич Демидов? Да. Фиксирую данную информацию.

Ребят, спасибо вам огромное за спонсорство. Я вот читал, оно типа продвигает канал. И донаты пришли. Я сейчас пыталась сделать, и что-то не дотумкала. Я сейчас еще раз попробую. А, вот Алекс прислал. Ничего себе, добрые злюки. Алекс, дорогой, спасибо тебе огромное. Вот, вот теперь я точно вообще не переживаю. Вот это приятно, так приятно. Потом... Вот и умница. Аня, которая меняет фамилию. Наконец-то я попала на любимый стрим. Как всегда, спасибо за то, что делаете. Аня, спасибо тебе, Аня, большое. Спасибо, Аня, кстати, прислала номер, во-первых. Надо позвонить, но ты хочешь это покурить. Да. А еще пришел донат персонально мне. Мне на карточку так и написали. Злючи персонально. От Жанночки нашей, Жанна Крайсман. Спасибо большое тебе, дорогая. Светлана П. Привет, привет. Анихилус пишет, ведутся, Серега, ведутся, особенно те, кто не сталкивался с ними. Ну, блядь, пиздец, конечно, это такая, блядь, тоже тема эта, блядь. Я прям в ахуе вообще, конечно. Не, ну блядь, реально, украдите, такой безграмотный, да, даже, вообще просто. Слушай, ну, даже украсть красиво не могут, ебаный. Вот, вот в натуре, блядь, такие незащищенные слои населения оббирают, блядь, ебать, и считают всякими там, не знаю, там, мошенниками. Какие нахуй мошенники, хуйня на лапах, блядь. Мошенник, проверни аферу с государством какую-нибудь, блядь. Откуси у них там что-нибудь нормально. Хули ты этих бабушек разводишь, женщин там, блядь, престарелых, еба, ну это пиздец, еба. Так именно черт, бабушек еба. Разводят, потому что молодежь, ну, конечно, там ничего грамотная, никто, вряд ли кто-то поведется. Ну, кого, я же говорю, ну в здравом уме какого человека можно развести, ну хуй его. Ну ладно, блядь, хуй с ним, я, блядь, там, я, блядь, всю жизнь рядом с этой хуйней, блядь, мне, как бы, что он мне расскажет, я ему сам расскажу. Ну, блядь. Говорю, обидно же как раз вот за этих пенсионеров. И так, блядь, пенсия, сука, кропальная. Там найти то ли лекарства купить, то ли за хату заплатить, ебаный. Ты последняя, сука, вот эта хуйня забрала. Ну ты чё, ебаный, урод. Угу. Он же олигарха не разведет. Взял бы Тинькова развел. Чё, у него бабок дохуя у Тинькова. А ума-то не хватает на эту хуйню. От Евгения пришел донат. Серёж, сейчас секундочку, я обновлю, посмотрю, с голосовым или нет. Так, загружается. Нет, просто донат пришел от Евгения. Евгений, спасибо большое. Молча. Спасибо, Евгений. А вот Инсайд пишет, мой донат в транзакционном поле. И смайлики. Поняла, поняла. Инсайд, твой донат, который ты мне выслал, короче, я буду ждать от твоего водилы звонка, короче. Я сегодня уеду в Екатеринбург, кстати, ребята. Буду там где-то с 11 до 12 ночи в Екатеринбурге. Потом поеду обратно. И завтра опять сейчас поеду. Так что я буду на трассе, если что, я его по дороге где-нибудь изловлю. Давай, найди. Давай. Сереж, почитай секунду. Сейчас ага, покажу. Давай, давай. Да. Так, Анихилус пишет, вот эти никакие... А, да, вот эти никакие, а есть такие мошенники, которые лучше колл-центра разговаривают и грамотно все делают. Ну, конечно, я же что говорю, это уровень вообще ниже табуретки, ну это пиздец, блядь. Грамотно слова не может предложение сложить, но какой с него мошенник, хуйня какая-то дешевая. Евгений Мохов, я так пробовал закинуть, что-то херня какая-то. Я не знаю, Евгений, это не ко мне вопрос. Анихилус, есть видосы с такими ухарями, которые пранкеров чуть не развели? Ну да, есть, базара нет. Ну я потому что знаю, что есть там такие, так начнут рассказывать, причесывать, что ёпты, ты шо, блядь. Систем пишет, вот этих фиксиков и надо кошмарить. Да, я думаю, что, блядь, неплохая идея, надо их, ну, покошмарить. Денис Игнатенко, почему мусора бездействуют? Второй стрим, а это хуета на дозвоне до сих пор. Ну, бля, а как их, вот как его выкупишь, нахуй? Он сидит в Украине, и что ты сделаешь, нахуй? Да нихуя. Как они номера московские? Да господи, эти номера покупаются на подставных листах, блядь, вообще не проблема, блядь. Напишите номер их. Сейчас придет гражданин с белого камня, повелитель белых камней, короче, напишет. Анихилус, Денис Игнатенко, когда убьют, тогда... Ну да, да, именно так. Ян Ко пишет, у меня напарник три раза велся, бесполезно объяснять. Ну, блядь, понимаешь, как классик писал, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Ну, блядь, ну кто ему виноват, понимаешь? Ну вот кто, блядь, ну сам ведь виноват, правильно? Я больше уверен, сейчас вот колпаки, брось эти наперстки, колпачки, блядь, и полезут все равно, и будут пытаться выиграть. Ну это пиздец, ебаный, что за народ, блядь? Инна Злобина, Инусик, привет, Злобина, ничего себе, здравствуй, дорогая. Иван из Сибири. Добрый вечер, Барсан с беспределом. Антикалушка красава, но без обид. Гагарин лучший. Когда уже Инна будет с вами на стриме? Поддерживаю твои слова, Гагарин. На прошлом стриме многим помогает. Где ты читаешь? Ну, я никак не могу понять. Я что-то вообще потерялась. Ой, господин, зеленой такой штучкой, спонсор. Им надо зубы без анестезии удалять, чтобы шепелявили. Ну, Анна Арбузова. Привет, только увидела и сразу к вам. Гагарин умничка. Ну, спасибо. Оксана Паколова. Антикалушка. Антикалушка, разве не умничка? Гагарин, не знаю. Она пишет, что Гагарин умничка. Поэтому... Ну, ты можешь от себя сказать. Антикалушка, лучший. Вот, я сказала. Хорошо. Ну, все, отлично. Блин, так хорошо. Скажи, Гагарин лучше. Нет, антикал лучше. Ну, скажи просто. Ты меня запутал, чуть не ляпнула. Вот бы я сейчас сказанула бы, да? Вот видишь, а ты говоришь, как бабушек разводят, ебаный. Видишь, ты сама чуть не намазалась. Так, Оксана Пакулова. Я не могу стать спонсором, там какой-то пароль надо, а я его не помню. Блин, ну, пиши просто пароль. Я тоже не совсем поняла. Ты, главное, к 8 числу возвращайся. Ну, конечно. Да нет, я сегодня сгоняю и завтра сгоняю. Я так-то в городе буду. Василий Выпочкин. Антикалушка, должок 1750. Слышишь? Антикалушка. Там, блядь, смотри, пиздец, там проценты ёбнешься. Серёж, перебью тебя. Сергей К. прислал донат. Просто молча. Сергей К., спасибо большое. Спасибо, Сергей К. Габриэла де Санса. Сергей Гагарин. Да, Габриэла де Санса. Редри Фокс. Взять городской номер вообще не беда. Так я про это и говорю. Евгений Амич пишет. Здравствуйте, люди добрые и злые. Пусть ваш будет светлым. Пусть путь ваш будет светлым, Гагарин. Когда в Омске будешь, мы с Антикалом 55 интересуемся. Можем ли тебя перехватить? Руку сенсея хоть пожать. Да ладно, какой сенсей, господи. Не создавай себе кумира. Знаешь, как в Библии написано. Я как буду, я обязательно шуману. Ты что думаешь, не шуману, нихуя себе. Вы меня поить будете коньяком, сколько я там буду. Так что не переживай. Еще скажешь, уезжай давай уже обратно в свой Челябинск. Так. О, Игорёша пришел. Да, я тут. Да? Антикалушка лучше. Лучше. Я тут кричала во все это, что ты лучше. Да. Ты слышал? Она чуть не сказала, короче, Гагарин лучше своим голосом. Я такая задумалась, а он мне говорит, скажи, Гагарин лучше. Я уже рот открыла, потом говорю, антикалушка лучше. Артем, тут мне тоже звонили какие-то из этой же камеры. Да они не в камере, не в Украине сидят. Ничего не понял. Да там нихуя не поймешь, что он молотит. Дураёб, блядь. Вадим Васильев, бабкам и деткам тоже иногда надо включать делами, остатки мозгов. Оксан, ой, извини, я тебя перебила, я просто наушники надевала. Оксан, я сейчас встану, вот мне сейчас Игорь сделает спонсорство. Оксана тоже не понимает, как сделать, и я не поняла, короче, для средних умов. Каждый день по их любимым звонящикам трендят, что никакие коды, никакие данные нельзя никому сообщать, что в лоб, что поле. Да это не в этом дело, что они, понимаешь? Ну он, блядь, сегодня посмотрел, завтра забыл, блядь. Ну пожилой человек, хули с него возьмешь, ёбан. Ну он пожилой. Я сегодня зашел мандаринов купить хотел, короче. Дед заходит, блядь, этого спрашивает у этого, у Горбоносова, у Пикового. Блядь. А капуста почем, блядь? Ну старый дед, пиздец. Он говорит, 25. Он, ты, блядь, заебал, не можешь, что ли, ценник повесить, блядь. Я тебе говорю, ценник висит, блядь, вот такой нахуй над капустой. И вот он до него доебался, ты что ценник не повесишь? Хули, я у тебя спрашиваю, хожу. Он, говорит, каждый день меня ходит, спрашивает, почем капуста, и уходит, понял? Ну, старый дед, блядь. Ну, как ты ему, блядь, что-то докажешь, блядь? Так, интегрируешь литературу, да, мы жили бедно, но потом нас обокрали. Да, Славик, точно. Владислав Никифоров, есть комп мастера по 30 за винду берут. Нихуя. А мне каждый в этой банде хорош по-своему. Редри Фокс. Да, мы все разные. И хорошо. Если бы мы были одинаковы, заебались, наверное, слушать нас, блядь. Все одно и то же молотят, блядь. Мы все разные, в том-то и дело. Согласна, в этом и Редери, согласна. Спасибо. Гугля пишет. Доброе, у Игоря в ВК все номера свежие, я скинул сегодня. У Игоря в ВК все номера свежие. Ты слышишь, Антикалушка? Сегодня скинул Гугл тебе. Он понял, сейчас посмотрит. Ну, так, у нас еще на очереди Анин. Я звонила, систем, я звонила уже. Позавчера. Ну, Бучкин пишет, Гагарин лучший. Скажи, Гагарин лучший своим голосом. Не скажу, Антикалушка лучший. Давай я скажу, Антикалушка лучший своим голосом, а ты скажешь, Гагарин лучший своим голосом. Вот ты выдумал, нет. Ну, а что такого? У меня язык не повернется, ты что? Давай, говорит, я скажу своим голосом, Антикалушка лучше, а ты своим Гагарин, говорит, лучше. Да я скажу, Гагарин лучше. Вон, ты... Да мне твой голос не интересен, мне Злыкин интересен голос. А я спонсором стала, ха-ха-ха. Так, номера надо пообзванивать уродов. Есть номер, подожди, Аня попросила же. Сейчас я скажу. Так. Абудали, совершенно верно. Все правильно. Это через попытку. Какая там, через 15, через 17? Так, 985-301. Ага. Артем пишет, как деду за конкретно задонатить? Звони в WhatsApp, пиши в WhatsApp, короче, я тебе карту скину. Набираю. Звоним Выезднюку из русского стандарта. Ага, сейчас я его отхожу. Ты говоришь, да? Да, да, да. Берешь, ты говоришь. Угу. Алло. Алло. Да, слушаю. Ты звонил, говорил, приедешь. Я сижу, жду, тебя нет. Слышь? Что за херня? И сбросил. И сбросил, бля. Сейчас еще раз наберу. Так, звонок пошел. И отключил телефон. Ну, короче, понятно. Так. Иван из Сибири. Гагарин мой вопрос проигнорил. Я не понял, про какой ты вопрос. Возможно, я не видел его. Так, еще так, номера мне поскидывали. Анихилус в Телеграме, Google в ВК. Ага. Так, захожу в Телеграм. Ну, тут целая пачка номеров. Сбербанк, Выезднюк из... Вот, Выезднюк из русского отключил вот телефон. Вот Яна присылала это самое. Ага, Яна всегда интересная. От честного слова. Так, набираю Яна по твоему номеру. 967 767 734 734 78 61 78 61. Набираю. От честного слова. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Байфинанса, специалист Кравченко Ирина Сергеевна. Ведется запись разговора. Слушаю вас. Пропущенный звонок у меня. На какой телефон был произведен звонок? Уточните информацию. Мне на мой телефон, на мою сим-карту. Пакулев Андрей Викторович меня зовут. Номер телефона продиктуйте, на который был произведен звонок. А, ну, на мой 962. Далее. 373. Далее. Пиздатый грязная 57. Конструктивно ведите диалог. В смысле? 57, далее. 57, сука, ебаная, 02. До свидания. Конструктивно ведите. Пошла нахуй, сука. Сука, блядь. Это МБАшки, это хуйня вообще, блядь. Да, да. Ну они не будут по этой общаться по горячей линии, хуйняется. Они неинтересные. Ума, спасибо, спасибо, Ума. Злюкина, тебе тоже спасибо. Они написали, что я лучше. Чего-чего, я прослушал, извиняюсь. Да ты то, что Гагарин лучше. А-а-а. Ничего особенного. Все то же самое, ничего не меняется. Отойдешь на 5 минут, вернешься, а тут все то же самое. Так, сейчас наберу, короче, кликом. Надеюсь, дозвонимся. Бубочкин, да общалась я уже с ними, общалась. С кем? Ну, с этими, с мошенниками. А. Звонила. 623-83-55. Звоним кликом. Александр, здоров. Номер недоступен. Оставьте так. Недоступны. Так, мне сегодня по переадресухе... Шлопаки. По Ане, да, звонили Росденьги номер. Да-да-да, звонили по Ане. Так, Росденьги, сейчас я посмотрю, какой номер был. Александр Айсберг говорит, Игорёк, сделай кликов ебокваками. Кто такие ебакваки? Я не знаю, но слово мне нравится. Ебакваки. Так. Вот это нет. Не-не. Там баба была. Это нет. Мой. Тоже не то. Так, ты пока пообщайся. Так. Денис Игнатенко, родителей просветил про пластиковый продукт от Сбера. Игорёша, буквально... не звони пока кликом не звони, короче, пока. Подожди, сейчас Гагарин говорит тебе. А он не звонит кликом, он в Росденьги хочет звонить. По кому звонили, по Ане? Да, да, но да. Это Росденьги. Которая у Сиги тоже, да? А, так. Нет, Аня, по-моему, только у нас. Нет, нет. А, ну тогда вот. Нет, это, короче, тогда походу, не та Аня. Так, сейчас я набираю. Охуевшая такая морда звонила. Но это, короче, вот эти первые звонки, то охеревшие. Завтра, я чувствую, начнут звонить уроды уже. Арю Белый, привет, дорогой, привет. Так, 969-213. Я не знаю, дозвониться на этот номер или нет. 0679. Набираю. Василий Пупочкин, я тебя не поняла. Что-то Пупочкин там рамсы путает. А, все, не дозвониться Росденьгам. Далее, какие номера еще? Да, Ань, по тебе звонили, Рос. А, вот, Аня, короче, по Росденьги, да, звонили по тебе, короче, и ты это... Завтра начнут бомбить уже уроды, сегодня как прощупывали. Баба звонила тоже, охуевшая, так что переадресуху не снимай. Так, дальше. Тебе хорошо. Тебе злобные звонят. Да. Александр Айсберг, Сереж, вот зачитай, кто такие ебакваки, а то я не могу такое говорить. Ебакваки – это лягушки в рот берушки. Лягушки в рот берушки. Они же болотные шлюки, они же пучеглазые самоебушки. О, Господи. Супер. Это ж надо было так. Саша, да вы поэт. Александр, да вы поэт. Прям нифига. Вот тут нам, кстати, привет из Киева. Всем троим. Привет, Киеву, привет братьям-славянам. Большущий привет. Так. Выезднюк слился. Вот так. Вот из Сбербанка Выезднюк тоже есть. Смотрите, Леська позвонила мошенникам, а они устало сказали, что надоели уже им звонить. Мы им надоели, ты представляешь, бедные. Ну, ничего такая, блядь, ихняя бабская доля, что сделаешь? Ну, блядь, он сам же выбрал эту стезю. Кто же ему виноват-то? А он, слушайте, вы меня запутали. Бабачкин, Бубучкин, Пупочкин тут же нарисовал. Бубочкин. Так, звоню выезднику из Сбербанка. Николай Левочкин, который номер прислал. Вот еще Иван Иванов из Новосибирска. Всей нашей банде привет. Привет. Новосибирску тоже привет. Так, набор идет. Это выезднику из Сбербанка. Что-то тишина. О, Арю Белый, здорово, братан. Арю Белый, салам. Так, что-то выезднюк пиздюк не берет. Иван, спасибо большое. Так, это что за номер? Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. Это мошенник. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте, вы дозвонились на горячую линию финансового отдела Сбербанка. Я Демидова Яна Андреевна, слушаю вас. Здравствуйте, девочки, мне поступил звонок телефонный, про карточку говорили, а потом сбросилось, что-то у меня случилось. Ну, боже, какой ужас. Что же делать в данной ситуации? Шлюха ты ебаная, потому что... Я сейчас направляю в киберполицию, за вами приедут, вас спасут, не переживайте. Киберполицию? А нихуя себе, конечно, ты. А вы того ООН, МЧС, ОБС, я тоже отправишь? Конечно. Ха-ха, шалава ёбаная. Такой, сука, голос, ёбаный рот. А на самом деле пидор переодетый. Вот как так, блядь, ёбаный. Чё, тут кто-то просил этот номер, что ли? Киберполиция, нихуя себе, конечно. Ну да. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте, вы дозвонились на горячую линию отдела мониторинга Сбербанка. Меня зовут Николаева Яна, чем я могу вам помочь? Здорово, Янка, пизда! До сих пор работаешь в этой хуйне, да? Узнала, бля, сволочь? Бля, ты долбоёб, нахуя ты сюда звонишь? Я не узнала, но я не могу понять, что таких такое? Долбоёбов... Я тебе работать не даю, что ли? Таких долбоёбов, как ты, как земля носит. Ты чего в натуре тень на плетень наводишь, ёбань? Ты людей объёбываешь, а нас как люди земля носит. Ты что там, блядь? Дебида. Я не наёбываю, но... Я чем я занимаюсь. Пельмени пережрала, что ли, чё, копёл? Корова, не как не корова. Да корова ты! Чё ты такая? Ты не хуй бери, пожалуйста. Чё, тебе хуй во рту убрать? Да, ну конечно, ну естественно. Ну выплюни его нахуй, блядь. Выплюнь ты сначала. Как естественно. Бля, ты сегодня, наверное, столько хуёв отсосала за весь день, да, блядь? Теперь настроения вообще нет. Ну, конечно, ну да. Давай на старшего специалиста переключай, слышь? Переключай на старшего. Старший специалист где? Конечно, ожидайте на линии, я переключаю. Давай, переключай, ага. И отключилась, бля. Бля, надо мошенников сейчас подзаебать немного. Ну да, да. Чтобы они заблокировали номер. Дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте, вы дозвонились на отдел мониторинга Сбербанка России. Чем могу помочь? Да кого ты пиздишь, отдел мониторинга, блядь? Хуйня шепелявая, блядь. Хоп, бросил трубку. Они там все... Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. РПК. Добрый день, вы позвонили на горячую линию Сбербанка. Меня зовут Александр. Чем могу помочь? Здорово, Александр. А ты хуй сосешь, гупой трясешь? Шурочка. Хоп, отключился. Евгений Амич спрашивает, подскажите, а чем Сбер думает, когда кредиты дает? Уже не первый знакомый с нормальной кредитной не может взять и 300 тысяч. А кидалам и просрочникам по 1,5-2 ляма дают. Это, конечно, и взноса не делают. Я хер его знаю. Ну, чем думают? Да они же за откаты дают. Ты что думаешь, так просто дают, что ли? За откаты кто-то там помогает взять. Маленько отдали денежек и все. Так, сейчас еще. Я бы тоже взял. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте, вы дозвонились на горячую линию финансового отдела Сбербанка. Я Демидова Яна Андреевна, слушаю вас. Ты тоже Яна Андреевна? Вот ты, блядь, сколько у вас Янок там, а? Дырка ебаная. Так уже и болен. Ой, бля. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. А тут, блядь, никак. За вами уже выехала киберполиция. До свидания. Ты пиздишь. Киберполиция! С этими, блядь, с терминаторами, блядь, ёбану. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте, вы дозвонились на горячую линию отдела мониторинга Сбербанка. Чем я могу вам помочь? А ты тоже Яна или нет? Это я. Это ты? Яночка. Сколько вас там? Ну, конечно. Вы клонированные там все? Я одна. Нет, а Николаева Яна Сергеевна, собственная персона. Да, конечно, блядь, как будто ты втираешь, блядь. Я, ничего себе, нихуя себе. Ничего, да, Яна, зарабатываешь чего, нет? Скажи. Но тебя это сильно волнует? Ну, я интересуюсь, просто интерес проявляю, ты... что такое? Стесняйся сказать, что это... сидишь и на три хуй сосешь губой, трясешь и нихуя не получаешь, что ли? Нет, чего ты взял? Ну так и скажи тогда, что получается, нет? Деньги есть у тебя? Конечно, ну естественно. Не переживай, откупиться хватит. Откупиться? Да ну брось ты нахуй, откупиться. Ну, да. Как тебе хватит? Ну у вас в Украине-то может и хватит, короче, у нас-то нихуя нет. А с чего ты взял, что мы в Украине? Ну потому что ты в Украине, я же слышу, как только вас начинаешь цеплять, у вас сразу это ГМ там, все, хохлядский голос прям пьет. ГМ? Да я хуй знает, Костя, ГМ пьет. Какой-то ГМ пьет. ГМО. No. Нет, у меня очень четкий русский язык тебе слышится. Ну, конечно, язык. Да. Ты даже говоришь не по-русски язык, потому что так никто русский не говорит язык, блядь. Поняла? Как? Это, слушай, а как говорят? А что, как не позвонишь, у вас только Яна. Одни что, фантазии на другие имена не хватает? Это чтобы не путаться, наверное. Ты неадекватный, это один и тот же человек, это я отвечаю. Какой нахуй бы ты сейчас звони, это, блядь, ты два раза нам попалась, до этого еще три раза попалась. Ты что думаешь, там другая была и тоже Яна, неадекватная. Она киберполицию вызывает еще, блядь. Киберполицию ты вызывала? Нет, я не вызывала. А, тут, ну да. Вот я тебе говорю, вот только что до тебя звонили, там была другая Яна, и вызвала киберполицию, говорит, за вами уже едет киберполиция во главе с этими, с терминаторами, блядь. Т-1000, ебаный. Мы ждем, сидим киберполицию. Ну так ждите, я сейчас тоже вызову. Ты тоже вызову? Тоже киберполицию? Нифига, братан, за нами две киберполиции. Что ты бесишься, но что ты звонишь каждый раз? Тебе заняться больше нечем. Это ты бесишься, а мы-то наоборот ржем. Ты настолько умственно недоразвитый, что тебе ну, никаких других развлечений нету, как позвонить, поорать. Конечно, но откуда у меня такие другие развлечения? Ни хера себе, я же не работаю, как ты, беспонтовая формазонщица, блядь, у которой нихуя не клеится, блядь. Даже бабушек у подъезда в лото раскатать не можешь, блядь, ебаный урод. А я мне, я бабушек не обманываю. А ты бабушек не обманываешь? А что ты там сидишь? Ну так я ж не, мы же не бабушкам звоним. А вот кому? Таким долбоебам, как вы. Ой, блядь. Да ты что? Ничего себе, блядь. С меня ты только, блядь, отсосать можешь. Вот и все, что ты получишь, блядь, ёба. Слышишь? Ты, вы можете друг друга обсосать. Друг друга? Да ты что? Ничего себе. Ну, да, у тебя что, Петросян на второй линии там тебе подсказывает или что? Да, как ты догадался. Ладно, да путем логических умозаключений, в отличие от тебя, блядь. Давайте, вам тоже когда-нибудь в жизни давайте повезет. Давайте, что поедешь сама там, всем не давай, блядь. Все отключилось, блядь. Огрызаться, взялась еще засранка, блядь. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Ирина, мы здесь. Алло. Отдел мониторинга Сбербанка России. Хуй в горло, заткнись нахуй, знаю я уже, пиздобол, блядь. Ёб твою мать, нахуя ты это делаешь? Чтоб вам работать не дать, долбоёбам, блядь. Чё, бля, работа не идёт, да нихуя? Заебись идёт, пацаны, чё не идёт. Да хули, бля, а чё психуешь-то, бля? Кто психует? Да ты же! Потому что, братан, они же как рыбачат, не... сидят. Понимаешь, сидят, рыбачат, блядь. А вдруг, блядь, на тупе нужен звонок. А тут хуя опять, блядь, роги вдоль дороги, блядь, победитовые нахуй. Ебать, ветви прямо, нихуя себе. Обломался, блядь. Александр Сава 100 рублей внутрь чата закинул, пишет, все-таки существуете, приветствую с Красноярска. Привет, спасибо тебе за спонсорство и за донат. Да, вообще-то существуем, а ты думал, что мы шо, блядь, эти нахуй, твой сон, что ли, или что? Ирина Л, я здесь, я тебе отвечаю, ты что на самом деле на меня... Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Вы дозвонились на горячую линию финансового отдела Сбербанка. Я Демидова Яна Андреевна, слушаю вас. И ты Демидова. Нихуя вы там клонированы. Киберполиция. Не звоните сюда, займитесь чем-нибудь хорошим. Киберполиция нужна с терминаторами. Мы занимаемся мошенников из себя выводим, блядь, как раз. Киберполиция уже выезжает за вами. До свидания. Да, спасибо, ждем. Не звоните. Вася Пупкин пишет: Игорь, здорово из Тольятти. О, здорово, Василий. Максим Арикс, привет вам, вы супер, валяюсь с вас, ржу. Максим, привет, спасибо. Ирина Элла, как внутрь закинуть? Ты лучше не снаружи. Надо, лучше снаружи кидай, а то мы не знаем, что с этим делать, если честно. Так же, как и с донаторством. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. Пока. У кого? У них что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Где терминаторы заебал? Идите нахуй. Ой, блядь, ёбаный урод, ничего себе. Не, ну здорово, блядь. Вот зачем вы это делаете? Дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Вы дозвонились на отдел мониторинга Сбербанка России. Меня зовут Дмитрий Сергеевич. Чем могу помочь? Дмитрий Сергеевич, тут ко мне киберполиция ломится. Что делать? Всем бежать. Всем лежать. Робокопы пришли. Пиздец, блять, все. Я себе. Ну, мошенники веселые граждане, их можно продолжать. Да, бля, главное, чтобы свежие номера всегда были. Да, они с тех же самых номеров звонят. А номера, блядь, я уверяю, там за день, за два, блядь, у людей накопятся. Они же звонят регулярно, эти приплеты. Так. Сейчас еще раз наберу. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Мне киберполицию вызвали, они приехали, что делать? Я уже отменила свою заявку. Вот он рядом, Робокоп, вот он! Лежать, падла. Лежать, падла, говорит, представляешь? Не представляю, как он может так с вами общаться, лежать, некультурно. Лежать, падла, вот а он. Шлюха вообще завали. Он опасный пиздец, блядь, он меня сейчас убьет. Лежать. Лежать, падла. Я думаю, лежать, что падла. Тебе очень смешно. Пиздец, ты... Лизать, падла. Лизать, падла. Я не буду это делать. Лежи, падла. Я не буду. Лежи, говорю. Нет! Отзовите киберполицию, пожалуйста. Я отозвала, это кто-то другой уже на вас вызвал. Да, это Робокоп стоит. Я сам по себе пришел. Блядь. А, ну так я тут ни при чем. Шлюха, я иду к тебе. Так, шлюха, он идет к тебе, слышишь, шлюха? Давай, ну удачи, я тебя жду. Он тебя стволом железным будет насиловать. Смотри, чтобы с тобой такого не сделали. Я боюсь. Да он нормальный ровный пацан, в отличие от тебя, дырки. Все, блядь, она отключилась. Так, тут кто-то что-то ругается уже, что такое? Кто на чёрт ругается? Тут пишут, что? Музону минуса, наверное, немного громко. Музону минуса? Так музон-то у меня не у минуса. Может, у него тоже? У меня ничего не включено, музона нет. Минус, привет! Привет! Привет! Ну вот я вроде... Вообще нахер его отключу и все. Это. Че, давайте крайний раз наберем и уже будем расходиться. Нам за детьми уже пора идти. Че, все что ли? Расходимся? Да, уже пол седьмого. Сейчас последний раз наберу. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Полиция, здравствуйте. Здрасте. Вы, короче, мою закладку не находили. Я тут, короче, потерялся, мальца. Вы кого не находили? Кого? Я говорю, закладку мою не находили. Нет. Закладулечку. Не точно, просто по голосу я бы не сказал, что не находили. Янка, это ты? Это Янка. Конечно. Это она. Она мне киберполицию вызывала, сучка. Да. Слушай, так они приехали, мы, короче, их накурили просто, да, и все, они назад к вам поехали. Они веселые, добрые. Я поняла, пускай приезжают. Оказались. Янка, давай накуримся. Робокоп не такой страшный, как казалось. Робокоп вообще лапочка. Слышь, Янка, ну пойдем, да. Пойдем покурим-ка. Пойдем-ка покурим-ка, а? Ну, приезжай, адрес тебе скину. Да. Давай, да. Давай. Конечно, жди, сейчас скину. Куда? Сука, отключилась она. Что она там скинет, блядь? Сука, личинку в унитаз она скинет, дрянь, блядь. Иван из Сибири. Блядина. Ребят, по поводу... Ну, сегодня звонили мошенникам, поэтому много коллекторам не звонили. Завтра я буду обзванивать коллекторов в 16.00... да, в 16.00 по Москве. Ну, слушай, я присоединюсь к фразе Сереги, что мошенники очень забавные граждане. Им сейчас долбят не только мы. Вот из чата пацаны пишут, что их херачат тоже. Да, они, ух, они там сейчас вешаются. Блядь, я, наверное, тоже сейчас поугараю, позвоню. Я что-то решил, короче, сегодня не поеду я в Ёбург, завтра с утра рано ебану, в 5 утра ебану лучше в Екатеринбург. А что там у тебя дальше, какой город по пути? Нет, Екатеринбург, завтра там у меня дела-делишки, потом после Ёбурга обратно в Челябинск поеду. Пока. Тетя Настя, привет, привет. Привет, тетя Настя. Ой, тетя Настя, привет, дорогая, ничего себе. Здоровенький тетя Настя, давненько к нам не забегала, физкульт. Да, тетя Настя, ты столько пропустила, столько угара сегодня было. Посмотри в записи, поржали. Обязательно. Поржали, поржали маленько, ну. Че, ребят, все, расходимся тогда. Спасибо большое за лайки, за донаты. Операция горох. Горох. Все, мужики, давайте расход. Всех крепенько обнимаю. Спасибо за лайки, за донаты. Приходите завтра на стрим. Пока-пока. Спасибо всем большое. Всех особенно обнял, за донаты. Добрые злюки. Спасибо большое. Ой. И ко мне заходите, подписывайтесь тоже. Пожалуйста, я вас очень прошу. Быстро. Люка, скажи Гагарин лучше. Скажи уже, что он лучше. Гагарин, ты лучший. Ты счастлив? Отлично, да, ничего себе, сохрани. Добился. Я сейчас это выпилю, короче, и буду в каждый стрим вставлять. И это... А с него станется... Меня Мини сказала, что я лучший, я ж там Вова напрягся. Все мышцы у него напряглись. Михаил Богачев, все, пойду Янку разъебывать. Давай, удачи. Даймонд, спасибо, дорогая, буду ждать. Все, давайте, всем пока-пока, до завтра. Пока, ребята. До свидули, до завтра. Обнимаем.